Марина Комарова. «Счастье из другого мира». Текст читает Татьяна Виноградова. Глава первая. Первые прибывшие. Она приехала как участница экспериментальной программы. Одна из четырех. Худая, жилистая, гибкая. Волосы – пепельный блонд. Левый висок фигурно выбрит. Справа – локоны до плеча. Высокие скулы, прямой нос. Глаза – шальная зеленая бездна. Сжатые в одну линию губы, накрашенные телесной помадой. Чуть нахмуренные брови и осанка, будто у кого-то из этих выскочек из высшего круга. Глупого высшего круга. Элитарного общества, возомнившего себя чуть ли не выше всех на планете, но по-прежнему не добившегося той власти, которой бы хотелось. Она держалась чуть в стороне, отстраненно, но исключительно вежливо. Даже улыбалась уголками губ, когда кто-то пошутил, что погода здесь не для отдыха на пляже. Погода выдалась и правда не ах. Октябрь в Норге никогда не радовал солнцем и сухой желтой листвой под ногами. Зато дождь, злобный ветер, задувающий под одежду, и серое штормящее море – пожалуйста. Гумнар Брёнхе, глава дома стражей, поднял воротник, мрачно разглядывая прибывших. Все такие разные. С первого взгляда и не скажешь, что у них одна беда на всех – одиночество. Одиночество настолько злое и ненавистное, что все согласились перебраться в другой мир и стать участниками экспериментов по созданию истинных пар. Нет, сразу никто не согласился, само собой. Ни эта юркая рыжая девчонка, которой всего 18, студентка провинциального университета. Ни этот юрист с мягкой улыбкой и острым взглядом. Ничуть полноватая, интеллигентного вида женщина 40 лет с едва различимой проседью на висках. Библиотекарь, да, именно библиотекарь. Не эта с зелеными глазами, писательница. Но потом... «Добро пожаловать!» Тем временем доброжелательно поприветствовала всех Енника, озарив улыбкой хмурый день Хигисуна. Гуннар тоже приветственно кивнул, решив предоставить ведение в курс дела Еннике, верному секретарю. Ей он доверял, к тому же та умела располагать к себе людей с первых слов. Вот, точно. И юрист улыбнулся, и женщины уже смотрят не так настороженно. Только писательница, кажется, все так же немного отрешена, и морские волны, пожалуй, ее интересуют куда больше, чем новый мир, городок на берегу Хигисун и сам Гуннар с Енникой. Это неприятно царапнуло. На мгновение их глаза встретились. Ледяной ветер вдруг показался почти ласковым и обдало жаром с ног до головы. Гуннар чуть нахмурился. Девушка, словно ее застали за чем-то неприглядным, быстро перевела взгляд на Еннику. Кажется, ей было неловко. А может, Гуннар все же непростой человек. Надо было взять сюда Дагура, раздосадованно подумал он. Он психолог, согласившийся поработать в проекте. Ему и карты в руки. Впрочем, мысли о картах заставили невольно ухмыльнуться. То, что Дагур Рёйсе сейчас сидит у себя на острове Зимнего Ворона, смотрит из окна на древние сейды и раскладывает на столе гадальные карты, не вызывало даже сомнений, особенно в такую погоду. «Прошу всех пройти с нами!» Между тем прозвучал звонкий голос Енники, и Гуннар сообразил, что она успела кратко обрисовать ситуацию и даже представить его самого. «Гер Брёнхе, будут ли какие-то указания?» Гуннар попытался улыбнуться. «В конце концов, с людьми надо быть приветливее. Возможно, именно они – ключ от всех замков. Отведи, пожалуйста, всех к Фрекин Нистрим. Она проведет вводную лекцию и поможет с распределением». Енника заправила за ухо темную прядь, выбившуюся из пучка на затылке, и кивнула. «Потом отчет на стол?» – деловито уточнила она. Гуннар тоже кивнул. «Да, я в дом стражей, там есть еще незавершенные вопросы». Все последовали за Енникой. Гуннар вдруг поймал себя на том, что смотрит в спину девушки с выбритым виском. У нее скромная черная куртка с серебристой молнией и сумка через плечо. Вещей, видимо, по минимуму. Как же ее зовут? Юлианна. Юлианна Лунд. Мать русская, отец швед. Потому и такое интересное сочетание имени и фамилии. 30 лет. Высшее филологическое образование. Несколько литературных премий. 11 изданных фантастических романов. Гуннар моргнул от удивления. Ничего себе! Как хорошо запомнил такие детали. Качнув головой и решив, что пора бы поменьше работать и заглянуть к кому-то из оставленных подруг, например, к красотке Лили Мур. Давно не виделись. Он подошел к машине, открыв дверцу. Но сам не понимая почему, снова посмотрел туда, где уже в дверях исчезали прибывшие. Юлианна задержалась и что-то спросила у Енники. Та улыбнулась и быстро ответила. Внутри снова что-то царапнуло. Гуннар шумно выдохнул, сел в машину и даже не сообразил, что хлопнул дверцей громче обычного. А потом рванул с места так, что взвизгнули тормоза, и, слава богам, не увидел удивленного взгляда своего секретаря. Хигисум — небольшой городок. Он спрятался в объятиях извилистого фьорда, скрываясь от чужих взоров. Немногим больше — Кристиансанда, но такой же уютный и полностью предназначенный для простых жителей. Дома стражи здесь нет, только филиал, ибо домов по всей Норге наберется с 20. И все так или иначе расположены у границы. Хигисун от нее на достаточно приемлемом расстоянии, поэтому на собрании решили людей с земли поселить именно здесь. Для афлаев это расстояние и не расстояние вовсе, но оути сюда добираются очень редко. Летом здесь так же хорошо, как и в Кристиансанде. Но осенью везде холодно и промозгло. Море и ветер, кажется, берутся за руки и шагают по побережью Норги, радостно приветствуя осень и смеясь над замерзшими людьми. Гуннар выехал из города, оставив позади узкие улочки и дома с поросшими травой крышами. Кроме гостей с земли, была у него еще одна причина приехать в Хигисун. Датчик издал мелодичный звук, и ворота плавно открылись, впуская машину Гуннара во внутренний двор. Проехав немного, он притормозил, потому что дверь дома уже хлопнула, и неугомонная Рангхильд в одной футболке с черепом и порванных джинсах выскочила на порог. «Братец!» — обхватила она его шею руками, стоило ему только выйти из машины. «Сколько раз говорил, не ходи раздетой!» Попытался нахмуриться он, обнимая ее за талию и приподнимая над землей. Рангхильд презрительно фыркнула и сдавила его в сестринском объятии еще крепче. В шею тут же впилось одно из шипастых колец, украшавших тонкие пальцы девушки. Гуннар сдавленно охнул и потянул ее в дом. «Не придушишь, так заколешь», — сказал он уже в коридоре, ставя сестру на пол. «Тебя ни одна зараза не берет», — хмыкнула она, откинув со лба истинно черные волосы, тут же рассыпавшиеся по плечам. Рангхильд некрасиво типичная для Норги красотой. Худая, невысокого роста, подвижная, кожа белая, глаза и волосы черные. Черты лица тонкие, нос немного крючковат, как и у Гуннара. Они одновременно и похожи, и нет. Средний из братьев Брёнхи и младшая сестра. Самая младшая, единственная. Непокорная, своенравная и самая лучшая на свете. Настоящая ворона. Последнее подтверждалось не только ее умением обращаться в птицу, но и любовью ко всему блестящему и металлическому. «Раздевайся, раздевайся», — скомандовала она. «На тебе лица нет, только вижу красный нос. На себя посмотри», — буркнул Гуннар, чувствуя, что в кои-то веки рад сбросить непроницаемую маску холодного главы дома стражей и побыть просто братом. «Я красивая», — не смутилась Рангхильд и помчалась на кухню. «Кофе только заварила, не тяни». Выпить кофе, по мнению сестры, это съесть полноценный ужин из супа с морепродуктами, макарон с мясом и десерта с мороженым. Поначалу Гуннар никак не мог понять, как в хрупкую Рангхильд, которая никогда не полнела, столько влезает, но потом махнул рукой. Поэтому спустя час оба сидели сытые и довольные. От Глинтвейна только пришлось отказаться. Все-таки еще ехать к себе. Правда, Рангхильд такой расклад совершенно не нравился. «Оставайся у меня», — предложила она, перебирая пальцами гладкие отполированные агаты бус. «Гостевая спальня свободна и очень одинока. Ты предлагаешь мне спать со спальней?» — приподнял бровь Гуннар. «А что?» — хмыкнула сестра. «Она ничем не хуже этой твоей Лили Мур. Над ней тоже работал дизайнер, только явно уровнем повыше. Маленькая ревнивица». Гуннар сделал глоток кофе и посмотрел в окно. И правда, темно уже. Видно только, как свет из окон домов, что стоят на противоположном берегу фьорда, отражается в водах моря. Во всяком случае, предложение Рангхильд разумно. Немножко только кольнуло, что он сказал ей Нике не совсем правду. Но сегодня не было настроения продолжать дела. Встреча с людьми с земли почему-то выбила из колеи. Снова вспомнился взгляд Юлианы. Зеленый, такой, без дна, без края. Смотришь, и почему-то становится не по себе. А она словно сквозь тебя глядит. И в то же время в самую душу. Может, поэтому и страдает от одиночества. Тут один взгляд чего стоит. Узкая ладонь Рангхильд накрыла руку Гуннара. Он невольно вздрогнул, вынырнув из своих мыслей. «Что у тебя там?» — тихо спросила она. «Расскажи мне про землян. Тяжело с ними?» Гуннар отставил чашку и пожал плечами. «Да нет. Пока, конечно, немного сами не свои, но их можно понять. Другие места, другие люди. Вряд ли они осознали, что это другой мир. Кроме Шверга, скоростного поезда, способного пронизывать миры, они еще пока своими глазами ничего не видели. «Расскажи мне», — мягко повторила сестра. Гуннар незаметно вздохнул. Рангхильд упрямо, так же, как и он сам. Поэтому рассказать все равно придется. Много говорить не понадобилось, она все равно была в курсе. Так, момент прибытия, краткие характеристики, несколько ярких черт прибывших. И Йенника, милая и преданная Йенника, способная выручить в любой ситуации. Гуннар откровенно признавал, что сегодня поступил не слишком хорошо, но не собирался предаваться угрызениям совести. Не до них сейчас. Рангхильд постучала по крышке стола длинными черными ногтями, такими же, как и у самого Гуннара. Единственное, что не исчезало даже в человеческом облике, показывая истинную суть. «Тебя что-то тревожит», — сказала она, и в черных глазах промелькнул огонек. «Мне это не нравится». «Мне много чего не нравится, милая», — не стал спорить Гуннар. «Я тебе могу бросить акульи хрящи. Ты знаешь, с ними все получится увидеть». Гуннар задумался. Пусть он не верил в гадания и мистику, но... Если и были два человека, способные что-то предсказать и приоткрыть завесу подступающей судьбы, так это Дагур и Рангхильд. «Хорошо», — кивнул он. «Давай». «За плату», — не изменилась она в лице. «Ты остаешься у меня на ночь». «Вот же ворона», — проворчал Гуннар, едва скрывая улыбку. «Уговорила». Свечи, стоящие в углах квадратного стола, отбрасывали танцующие тени на гладкую темную поверхность, где были разложены мертвенно-белые треугольные хрящи с нанесенными на них рунами. Гуннар никогда не относился к мистикам, но созданная атмосфера могла впечатлить любого. Рангхильд выверяла каждое движение, каждый вдох, и то, как тонкие пальцы захватывают горсть хрящей из матерчатого мешочка с кожаной шнуровкой, и то, как согревают в ладони, и как бросают на стол. Хрящи, намертво залакированные и превращенные практически в белые камешки, глухо стучат, выбивая какую-то только им известную мелодию. Казалось бы, не могут производить такой громкий звук. А нет, все могут. Рангхильд погасила свет в комнате, оставив только свечи. Так всегда лучше. В полутьме можно увидеть то скрытое, что яркий дневной свет убивает. В середине стола стоит маленькая черная плошка с ароматной смолой. Тонкий дымок поднимается вверх, наполняя воздух едва уловимым хвойным ароматом. Гуннар, сложив руки на груди, следил за сестрой и чувствовал, что медленно погружается в какой-то необъяснимый транс. Так было всегда. Рангхильд умела нечто такое, что заставляло людей и оборотней отключаться от внешнего мира. Она научилась этому у Дагура, а тот, в свою очередь, у своих проклятых сейдов. «Жизнь изменится», — тихо сказала она хрипловатым голосом. «Прежнего порядка не будет. У кого-то глобально, у кого-то в сердце. Осенний ветер принесет не только беспокойство, но и мир в душах». «Хорошо бы мир», — решил про себя Гуннар. «Дай боги, чтобы наши эксперименты увенчались успехом, и хотя бы 8 душ стали счастливее, 4 из чужого мира, 4 из нашего». Но в то же время, вспомнив богов Норги, только вздохнул. «С этими проблем не оберешься. Остается только молиться, чтобы не совали свои любопытные носы. Если Химелину, небесному великану, и правда не до людей, то его дочери, деве Сванин, и ворону Крумисвару, как всегда, хочется повеселиться. А там, где начинается их веселье, резко заканчивается спокойная жизнь». С богов мысли снова перешли на приехавших с земли. Гуннар пока слабо представлял, кого они сумеют себе отыскать. Но тут гадать – гиблое дело, потому что сходятся и находят счастье совершенно разные люди. Так что пусть все просто будет хорошо. И у рыжей девчонки, и у степенной Матроны-библиотекаря, и у внимательного юриста, и… Он вспомнил спину Юлианы, затянутую в черную кожу куртки, и росчерк серебряной молнии. Ей, наверное, было прохладно, но она даже не подала виду, что замерзла. Внутри почему-то поднялось непонятное раздражение. Глупое. Кому и что доказываешь, если потом можешь свалиться с температурой? Осень коварна, хоть земля еще теплая, но зима уже ступает обутыми в снежные сапожки ногами, оставляя покрытые изморозью следы после себя. Почему-то захотелось содрать с нее эту куртку. Проверить, насколько хорош надетый на девушке теплый свитер, скользнуть ладонями под него по горячей коже, согревая и разгоняя кровь, а потом закутать в собственный плащ, сгрести в охапку и не выпускать, при этом не забывая выговаривать, что одеваться нужно по погоде и... Рангхильд пнула его по коленке. «Ты меня вообще слушаешь?» Невозмутимым поинтересовалась она, и Гуннар понял, что его будут бить. Каким-то неведомым образом он умудрился вовсе погрузиться в свои мысли, думая про Юлиану и ее дурацкую куртку. Совершенно не слушал сестру, хоть сам согласился на гадание. И даже сейчас, глядя в ее черные глаза, осознавал, что не испытывает ни капли неловкости. Мысли были приятны. Куртка, вероятно, прохладная на ощупь, а кожа горячая. С трудом взяв себя в руки, он произнес как можно ровнее. «Прости, милая, прослушал. Благовоние убаюкало. В прошлый раз ты спрашивал, что это за вонь, и советовал сменить магазин, где я закупаюсь гадальными принадлежностями, а заодно прикопать продавца за то, что продает такую гадость», — фыркнула Рангхильд. «Не помню», — с непроницаемым лицом сказал Гуннар. «Память подводит. Возраст уже не тот». И, уперевшись ногой в пол, совершенно по-мальчишечьи, покачнулся на стуле. Она выразительно посмотрела на акульи хрящи. «А вот тут я с тобой не соглашусь. Гадание говорит, что ты, ворон, в самом расцвете сил, и при этом скоро закончатся твои одинокие полеты». Гуннар чуть не рухнул со стула, вовремя ухватившись за край стола. «Не ломай мебель», — назидательно сказала Рангхильд. «Мне еще на ней сидеть. И тебе, кстати, тоже. И вообще, не надо так реагировать. В конце концов, это вполне может случиться. Хотя я не исключаю, что ты просто заведешь не двух любовниц, а 6. Они передерутся, устроят очную ставку, сыграют в карты и сделают ставкой тебя. Кто победит, заставит жениться. И придется тебе вить гнездо, возиться с птенцами и ездить по выходным к родителям». Повисла полная тишина. Любимая сестрица с трудом сдерживала ехидную улыбку. Благовоние практически исчезло, отдав свой хвойный аромат комнате. Свечи немного чадили, и голова шла кругом. Гуннар деликатно откашлялся, сделал паузу. А потом также деликатно уточнил. «Еще раз, что у меня закончится. Он давно лег, но сон не шел. Гуннар лежал, опираясь локтем на подушку, и бездумно листал новости на планшете. Но мысли были слишком далеки. Информация скользила мимо. Завтра приедет Дагур, проведет несколько окончательных тестов с землянами. Йенни сдаст отчеты. Примчится еще одно чудовище. Незабвенный Густав Гринберг, один из лучших медиков дома стражи Кристиан Санда. Определит эмоциональное и физическое состояние участников эксперимента. И все. Всех можно выпускать в свободное плавание. Во всяком случае, помочь с работой и хобби. Каждый должен заниматься тем, что ему нравится. Делать поиск истинной пары единственной целью. Глупо. В таком случае растет склонность к депрессиям и прочим малоприятным вещам. Пальцы сами вбили в поисковик «Юлианна Лунд». Тут же выстроилась масса сайтов с книгами и интервью писательницы. И фотографии. Почти везде одинаковые. Задумчивая, немного отстраненная, но в то же время смотрит прямо, ничего не скрывает. Хотя нет, вот сидит за столом. К ней подошла читательница с книгой. Она что-то говорит. Юлианна улыбается, сжимает длинными пальцами черную ручку. И взгляд живой и полный зеленого огня. Гуннар рассматривал ее, изучал каждый изгиб тела, поворот головы и улыбку. Да, эту практически неуловимую, лишь чуть-чуть изогнувшую красивые губы улыбку. Моргнув, он шумно выдохнул. Кажется, дело плохо. Он рассматривает Юлианну Лунд не как участницу проекта «Пара», не как гостью с Земли, даже не как талантливую писательницу, а как? Гуннар нахмурился и отложил планшет. Потом встал с кровати и, сложив руки за спиной, начал мерить шагами комнату. Это уже ни в какие рамки. Не то чтобы нечто, выходящее из ряда вон. После случая Видара Ворга, одного из сильнейших силовиков-стражей, работающих под его руководством, стало ясно, что истинная пара – это не только та, с кем у вас будет здоровое потомство. Это человек любого возраста и пола, способный сохранить душевную гармонию и дать ощущение счастья от того, что вы друг у друга есть. И тут даже не обязательно быть возлюбленными. Гуннар остановился возле шкафа со стеклянными дверцами, где на полках стояли всякие колдовские штучки. Ну, как колдовские? Атрибутика, которую так любит Рангхильд и считает, что она ей помогает. Птичий череп, серебряная цепочка с крупными звеньями, мешочек с рунами, колода карт, несколько свечей, высушенная трава в фигурной бутылочке. Как Видар не сопротивлялся и не рычал, все же свою истинную пару принял. У волков-оборотней это почему-то происходит быстрее, чем у остальных. И теперь перегрызет горло любому, кто посмеет косо посмотреть на его Алика. Талантливого юного дизайнера, оказавшегося в норге против своей воли. Прямо в волчьей берлоге, точнее, в доме у озера. Но сначала Алику от этого было не легче. Видар проявлял истинную звериную натуру и не собирался нормально себя вести. Но все изменилось, когда Алик пострадал от атаки Оути. Гуннар сел на постели и снова взял планшет в руки. Ладно, все равно не спится. Можно и почитать. Пальцы без проблем отыскали нужный магазин и автора. Уж если есть время, то можно и развлечься. Юлианна Лунд. «Бог мертвой долины». Фантастический детектив. Так-так, попробуем. Радовало, что произведения были переведены на несколько языков, в том числе на земные английский и шведский, которые Гуннар знал весьма неплохо. Поэтому, чуть приглушив свет, он подпер щеку кулаком и взялся за чтение. Оторваться было сложно. Если бы не усталость, накопившаяся за весь день, то он дочитал бы даже несмотря на оставшиеся 2 часа до отъезда из дома Рангхильд. Практически засыпая, он выключил планшет. Едва голова коснулась подушки, тут же пришел сон. Странный и немного тревожный. Гуннар сидел рядом с Юлианной на скамейке и спорил, что главный герой бога Мертвой долины не должен был сдаваться в плен. Имелся выход, которым можно было воспользоваться. Стоило только подумать. Юлиана смотрела на него удивленно, но без возмущения, как может быть у того, кто слушает, как оспаривают его детище, но при этом не сделал ничего, чтобы то появилось на свет. А потом вдруг улыбнулась немного, застенчиво, словно не подозревала, что кому-то может быть так важно поведение героя книги. Но Гуннар продолжал говорить, а после этого резко замолчал и посмотрел прямо в зеленые глаза. И сел ближе. Коснулся пальцами запястья Юлианы, красивого, пересеченного кривым шрамом. Кровь живым пламенем пронеслась по венам. Дышать стало сложнее. Захотелось отодвинуть ворот рубахи. Хотя под ногами лежали желтые листья, небо хмурилось, а море вдалеке штормило. Губы Юлианы оказались непростительно близко. Дыхание опалило. Резкая трель телефона заставила вскочить. Голова немного гудела. Поморщившись, он протянул руку и взял аппарат с тумбочки. «Алло, Гуннар, это я!» Хрипло поприветствовали его, не вдаваясь в подробности. «У нас проблемы. Одна из землянок потеряла сознание. Уже начали лечить, но нужно твое присутствие. И вообще, где тебя носит?» «Еду», — коротко сказал Гуннар. И тут же услышал короткие гудки. Пару секунд он сидел, соображая, что это было. Так с ним разговаривать мог только один человек. И раз он звонит, тянуть не стоит. А еще кто? Кто первая жертва?